человеческое естество в Бога-человеке обожжено, как начаток, ибо это человечество Бога, и в силу срастворения двух начал имена Бога и человека становятся взаимно переносимы. Поэтому Григорий делал акцент на страдании и смерти Бога. Он неоднократно указывал, что в Христе произошло именно вочеловечивание Бога, а не его воплощение. Последнее понятие он отвергал как неполное, ибо оно допускало толкование в том духе, что в Христе человеческая природа могла быть как бы подменена и подчинена божественной. Оно и понятно, в этом случае выходило, что Иисус лишь по плоти был человеком, а этого, конечно, недостаточно. Если в нем лишь одна плоть без ума, то я обманут, — восклицает Григорий, — кожа моя, но чья же душа? Само по себе такое заблуждение возможно лишь при механическом разложении человеческой природы на части, когда в нем по отдельности рассматривают тело, душу и дух. Но Григорий никогда не соглашался на такое толкование и настаивал на неразложимости человеческой природы. «Божество с одной только плотью еще не человек», — говорил он, — «а раз так, то искупление человечества Христом не могло быть полным, ибо не воспринятое, не уврачевано, но что соединилось с Богом, то спасено», — учил Григорий. «Если Адам пал одной половиной, то воспринята и спасена только половина, но если пал всецело, то со всецелым воскресением соединился и всецело спасается. Высшее благо и высший дар Божий человечеству — его крестная смерть. Христос приемлет на себя весь грех человеческий и потому страждет, изображая в себе нас. Это не просто замещение, то есть не страдание вместо нас, а именно страдание с нами, сострадание — сожертва. Но возникает вопрос, кому и для чего принесена эта жертва? Неужели только одному лукавому, во власти которого находится падшее человечество? Можно ли с этим согласиться? Григорий говорит, разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас. Признать это невозможно. Значит, крестная жертва нужна была по каким-то другим, высшим причинам, самому Отцу. И в самом деле, распятие есть не только и даже не столько выкуп, это есть жертва, благоприятная Богу. В смерти и воскресении Спасителя произошло возрождение падшего человечества. Через падение Адама плоть отяжелела и стала трупом, а душа — трупоносицей. Через крестное пролитие крови она очищается от повреждений грехопадения и обретает ту первозданную чистоту, которую имела в день творения. Другими словами, на кресте как бы восстанавливается первозданная чистота человеческой природы. «Мы возымели», — говорит Григорий, — «нужду в Боге, воплотившемся и умершем, чтобы нам ожить. Немногие капли крови воссоздают целый мир, и для всех людей делаются тем же, чем бывает закваска для молока, собирая и связуя нас воедино. Христос воспринял все человеческое, все, что проникло смерть, и смертью разрушил смерть. Дарованное во Христе спасение и обожжение — дано для всех, кто соединяется с ним через священное таинство и через подвиг восхождения. Таково было учение Григория, снискавшее ему известность в столице и во всем христианском мире. Благодаря ему православная партия значительно усилила свои позиции в столице. Вскоре она получила поддержку со стороны светской власти. В ноябре 380 года после удачной войны с готами в Константинополь вступил император Феодосий I, откровенно не жаловавший Ариан. При призвав к себе столичного епископа Демофила, убежденного арианина, император предложил ему на выбор — отступиться от ереси или уйти с престола. Демофил предпочел второе. После его удаления храм Святой Софии и другие столичные церкви, 40 лет находившиеся в руках ариан, были переданы православным. Затем Феодосий решил уврачевать церковь тем же лекарством, каким это сделал Константин, созвать Вселенский собор с тем, чтобы он окончательно разрешил все спорные вопросы вероисповедания. Этому же собранию было предоставлено право избирать главу Константинопольской епархии. Второй Вселенский собор открылся в 381 году в Константинополе. Председательствовал на нем поначалу антиохийский архиепископ Милетий. При его поддержке, а также по просьбе императора, Григорий Богослов был избран константинопольским архиепископом, но оставался в этом звании недолго. Милетий вскоре умер, и сразу возникли споры о том, кому должна перейти его кафедра. В Антиохии в годы церковной смуты оказались рукоположены три епископа — Милетий, Павлин и Аполлинарист Виталий. С приходом к власти Феодосия главой Антиохийской церкви был признан Милетий. Григорий настоятельно советовал возвести в архиепископы Павлина, которого поддерживали и выдвигали западные епископы. Но восточные епископы категорически возражали против этого. На место Милетия был посвящен Флавиан. По разрешении этой проблемы египетские епископы, прибывшие на собор с опозданием, подняли вопрос о том, что Григорий не может быть епископом в Константинополе, так как он уже поставлен епископом в Сосиме. Одно из правил, принятое на Никейском соборе, запрещало перевод епископов из одной епархии в другую. Хотя это возражение можно было легко оспорить, Григорий, расстроенный тем, как решилось антиохийское дело, сам заявил о своем уходе. Отречение его было немедленно принято епископами и с большой неохотой императором. По удалении Григория епископы перешли к догматическим вопросам. Поскольку православие окончательно восторжествовало к этому времени над арианством и другими ересями, споры не могли быть особенно бурными. Символ веры, принятый Константинопольским собором, в основном следовал Никейскому, разъясняя и уточняя его. Так, например, вместо слов «и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло как на небе, так и на земле», в константинопольском символе читаем «И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло». Гораздо подробнее в константинопольском символе было изложено учение о третьем лице Троицы, Святом Духе. Вместо лаконичного догмата Никейского собора «Веруем и в Духа Святого» читаем «И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, со Отцом и Сыном споклоняемого и славимого, глаголящего через пророков». Этим учением о Троице завершился первый период развития православной догматики. Оставив столицу, Григорий отправился в свою родную Каппадокию. Он вернулся на родину усталым, разбитым физически и морально, с тяжелыми воспоминаниями, в надежде на отдых и уединение. Вместо этого ему пришлось принять на себя управление все еще вдовствующей Назианской церковью. Только поставив на Зианзе епископом пресвитера Евлагия, он удалился на покой в древнюю Арианс. Здесь он и умер в январе 389 года. До самой смерти он ходил босиком, спал на голой земле, подложив под себя только ветки, и никогда не зажигал в доме огня. Пищей для него служили хлеб, соль и огородные овощи, питьем вода с уксусом. Литературное наследие Григория, хотя и не очень велико, чрезвычайно ценно и имеет огромное значение в истории богословия. Все без исключения произведения Григория пользовались после его смерти широчайшей известностью и безусловным авторитетом. В последующие века его толковали и объясняли более чем кого-либо другого из отцов церкви. По своему призванию Григорий был не столько писателем, сколько гениальным оратором. Недаром его называли христианским Демосфеном. Его беседы составляют основную часть его трудов. Всего их сохранилось 45, и большинство относится к константинопольским годам. Другой разряд творений Григория — это его поэмы. Они собраны в двух книгах — поэмы богословские и поэмы исторические. Кроме этих творений, сохранилось 243 его письма, часть которых посвящена догматическим вопросам.